Глава вторая. Спартак на арене. Зрители неистово аплодировали. Все принялись обсуждать происшедшее. Цирк гудел сотни тысяч голосов. Мермелон вернулся в камеру, откуда вышли Плутон, Меркурий и служители цирка. Они крюками вытащили с арены труп Ретиария через ворота смерти. Прикоснувшись предварительно раскаленным железом к телу умершего, чтобы удостовериться в его смерти, из небольших мешков, наполненных блестящим порошком толченого мрамора, доставленного из соседних тивалийских карьеров, засыпали то место, где оставалась большая лужа крови, и арена снова засверкала, как серебро под лучами солнца. Толпа рукоплескала и выкрикивала: «Да здравствует Сулла!» Сулла повернулся к своему соседу, Гнею Корнелию Делабелле, бывшему 2 года назад консулом, и сказал: «Клянусь Аполлоном Дельфийским, моим покровителем, вот подлая чернь, ты думаешь, она рукоплещет мне? Нет, моим поварам, приготовившим для них вчера вкусные и обильные угощения». «Почему ты не занял место на Оппидуме?» — спросил Гней Делабелла. «Ну, не думаешь ли ты, что от этого возрастет моя слава?» — ответил Сулла и тут же добавил: «А ведь товар, проданный мне ланистой акцианом, не дурен. «О, как ты щедр! Как ты велик!» — воскликнул сидевший рядом с Суллой сенатор Тит Аквиций. «Да поразит Юпитер-громовержец всех подлых льстецов!» — вскричал бывший диктатор, и в ярости, схватившись рукой за плечо, стал усиленно чесать его, пытаясь заглушить мучительный зуд, похожий на укусы отвратительных паразитов. Через минуту он добавил: «Я отказался от власти, ушел от дел, а вы все еще видите во мне своего господина, презренные. Вы можете жить только рабами». «Не все, о Сулла, рождены для рабства», — смело возразил Патриций из свиты Суллы, сидевший неподалеку от него. «Этот бесстрашный человек был Луций Сергий Кателина. В ту пору ему шел 27-й год. Природа наделила его высоким ростом, могучей грудью, широкими плечами, крепкими мышцами рук и ног. У него была большая голова с целым лесом черных вьющихся волос, широкое в висках, смуглое и мужественное лицо с энергичными чертами. Пересекая большой лоб, спускалась к самой переносице толстая набухшая вена. Темно-серые глаза хранили выражение жестокости, а нервные подергивания, пробегавшие по этому властному решительному лицу, раскрывали внимательному наблюдателю малейшие движения души Кателины. К тому времени, о котором повествуется в этой книге, Луций Сергий Кателина снискал славу страшного человека. Все боялись его вспыльчивого, необузданного нрава. Он убил Патриция Гратидиана, когда тот спокойно гулял по берегу Тибра. Убил только потому, что тот отказался дать под залог имущества Кателины крупную сумму денег, нужную ему для уплаты огромных долгов. Из-за этих долгов Кателина не мог получить ни одной из государственных должностей, на которые притязал. То было время проскрипций, когда ненасытная жестокость Суллы утопила Рим в крови. Имени Гратидиана не значилось в проскрипционных списках. Более того, он даже был сторонником Суллы, но был он очень богат, а имущество людей, занесенных в проскрипционные списки, подлежало конфискации. И когда Кателина притащил в Курию, где заседал Сенат, труп Гратидиана и, бросив его к ногам диктатора, заявил, что он убил этого человека как врага Суллы и врага Родины, диктатор оказался не очень решительным. Он посмотрел сквозь пальцы на убийство, обратив все свое внимание на несметные богатства убитого. Вскоре после этого Кателина поссорился со своим братом. Оба обнажили мечи, но Сергий Кателина, отличавшийся необычайной силой, был также и первым фехтовальщиком в Риме. Он убил брата, наследовал его имущество и тем спасся от разорения, к которому его привели расточительность, кутежи и разврат. Сулла и на сей раз постарался ничего не заметить. Квестеры тоже не стали придираться к брату-убийце. В ответ на смелые слова Кателины Луций Корнелий Сулла спокойно повернул голову в его сторону и сказал: «А как ты думаешь, Кателина, сколько в Риме граждан, столь же смелых, как ты, и обладающих такой же, как ты, широтой души и в добродетели, и в пороках?» «Не могу я, о прославленный Сулла, — ответил Кателина, — глядеть на людей и взвешивать события с высоты твоего величия. Знаю только, что я от рождения люблю свободу и не выношу никаких уз. И прямо скажу, ненавижу тиранию, хотя бы она скрывалась под маской великодушия, хотя бы ею пользовались лицемерно, якобы для блага Родины. А ведь Родина наша, даже раздираемая мятежами и междоусобными войнами, жила бы лучше под властью многих, чем под деспотической властью одного. И не входя в разбор твоих действий, скажу тебе откровенно, что я, как и прежде, порицаю твою диктатуру. Я верю, я хочу верить, что в Риме есть еще немало граждан, готовых претерпеть любые муки, лишь бы снова не подпасть под тиранию одного человека, особенно если он не будет называться Луцием Корнелием Суллой, и чело его не будет увенчано, как твое, лаврами победы в сотнях сражений, и если его диктатура хотя бы отчасти не будет оправдана, как была оправдана твоя диктатура, преступными деяниями Мария, Карбона и Цины. — Так почему же? — спокойно спросил Сулла с еле заметной насмешливой улыбкой. — Почему же вы не призываете меня на суд перед свободным народом? — Я отказался от диктатуры. — Почему же мне не было предъявлено никаких обвинений? — Почему вы не потребовали отчета в моих действиях? — Дабы не видеть снова убийств и траура, которые в течение 10 лет омрачали Рим. Но не будем говорить об этом. В мои намерения не входит обвинять тебя. Ты, быть может, совершил немало ошибок, зато ты совершил и много славных подвигов. Воспоминания о них не перестают волновать мою душу, ибо, как и ты, Сулла, я жажду славы и могущества. А скажи все же, не кажется ли тебе, что в жилах римского народа все еще течет кровь наших великих и свободных предков? Вспомни, как несколько месяцев назад ты в Курии при всем сенате добровольно сложил с себя власть и, отпустив ликторов и воинов, направился с друзьями домой. И как вдруг какой-то неизвестный юноша стал бесчестить и поносить тебя за то, что ты отнял у Рима свободу, истребил и ограбил его граждан и стал их тираном. О, Сулла, согласись, что нужно обладать непреклонным мужеством, чтобы произнести все то, что сказал он. Ведь тебе достаточно было только подать знак, и смельчак тотчас поплатился бы жизнью. Ты поступил великодушно. Я говорю это не из лести. Кателина не умеет и не желает льстить никому, даже всемогущему Юпитеру. Ты поступил великодушно, не наказав его. Но ты согласен со мной. Если у нас существуют безвестные юноши, способные на такой поступок, я так жалею, что не узнал, кто он, то есть надежда, что Отечество и Республика еще могут быть спасены. Да, это был, конечно, отважный поступок. Я всегда восхищался мужеством и любил храбрецов. Я не захотел мстить смельчаку за обиду и стерпел все его оскорбления и поношения. Знаешь ли ты, Кателина, какие последствия будут иметь поступок и слова этого юноши? — Какие? — спросил Сергий Кателина, устремив испытующий взор в глаза диктатора, затуманенные в этот момент. — Отныне, — ответил Сулла, — никто из тех, кому удастся захватить власть в республике, не пожелает от нее отказаться. Кателина в раздумье опустил голову, затем овладев собой, поднял ее и сказал, найдется ли еще кто-нибудь, кто сумеет и захочет захватить высшую власть. — Ну, — произнес иронически, улыбаясь Сулла, — видишь толпы рабов? И он указал на ряды амфитеатра, переполненные народом. В рабах нет недостатка, найдутся и господа. Весь этот разговор происходил под аккомпанемент бурных рукоплесканий толпы, увлеченной кровопролитным сражением, происходившим на арене между лаквиаторами и секуторами. Вскоре оно завершилось смертью 7 лаквиаторов и 5 секуторов. Оставшиеся в живых гладиаторы, раненые и истекающие кровью, удалились в камеры, а зрители бешено аплодировали, смеялись и весело шутили. В то время, когда лорарии вытаскивали из цирка 12 трупов и уничтожали следы крови на арене, Валерия, внимательно наблюдавшая за Суллой, который сидел неподалеку от нее, вдруг поднялась и, подойдя к диктатору сзади, выдернула шерстяную нитку из его хламиды. Удивленный он обернулся и, сверкнув своими звериными глазами, принялся рассматривать ту, которая прикоснулась к нему. — Не гневись, диктатор, я выдернула эту нитку, чтобы иметь долю в твоем счастье, — произнесла Валерия с чарующей улыбкой. Почтительно приветствуя его, она по обычаю поднесла руку к губам и направилась к своему месту. Сулла, весьма опольщенный ее любезными словами, учтиво поклонился и, повернув голову, проводил красавицу долгим взглядом, которому постарался придать ласковое выражение. — Кто это? — спросил Сулла, опять повернувшись в сторону арены. — Это Валерия, — ответил Гней Корнелий Делабелла, дочь Мессалы. — А-а-а, — заметил Сулла. — Сестра Квинта Гортензия. — Именно. И Сулла вновь повернулся к Валерии, которая смотрела на него влюбленными глазами. Гортензий встал со своего места и пересел поближе к Марку Крассу, очень богатому патрицию, известному своей скупостью и честолюбием, двумя противоречивыми страстями, прекрасно уживавшимися, однако, в этой своеобразной натуре. Марк Красс сидел рядом с гречанкой необыкновенной красоты, так как ей предстоит играть большую роль в нашем повествовании. Задержимся на мгновение и поглядим на нее. Звалась эта девушка Эвтибидой. По покрою одежды в ней можно было признать гречанку. Сразу бросалась в глаза красота ее высокой и стройной фигуры. Талия была так тонка, что, казалось, ее можно было охватить двумя пальцами. Прелестное лицо поражало алебастровой белизной, оттененной нежным румянцем. Изящные формы лоб обрамляли кольца рыжих пушистых волос. Большие миндалевидные глаза цвета морской волны горели сладострастным огнем и непреодолимо влекли к себе. Чуть вздернутый, красиво очерченный носик как будто подчеркивал выражение дерзкой смелости, запечатлевшейся в ее чертах. Меж полуоткрытых, чувственных и слегка влажных алых губ сверкали белоснежные зубы, настоящие жемчужины, соперничавшие прелестью с очаровательной ямочкой на маленьком округлом подбородке. Белая шея казалась изваянной из мрамора, плечи были достойны Юноны, грудь была упругая и высокая, а пышность ее не вязалась с тонкой талией, но это придавало гречанке еще больше привлекательности. Кисти обнаженных точенных рук и ступни ног были крошечные, как у ребенка. Поверх короткой туники из тончайшей белой ткани, густо затканной серебряными звездочками и уложенной изящными складками, под которыми угадывались, а иногда просвечивали скульптурные формы девушки, был накинут палий из голубой шерсти, тоже весь в звездочках. Над лбом волосы скрепляла большая диадема, в маленькие уши были вдеты две крупные жемчужины с сверкающими подвесками из сапфиров в форме звездочек. Шею обвивало жемчужное ожерелье, с которого на полуобнаженную грудь спускалась большая сапфировая звезда. Руки украшали 4 серебряных браслета с вырезанными на них цветами и листьями. Талию охватывал обруч с острым угловатым концом, тоже из драгоценного металла. На маленьких розовых ножках были короткие катурны, состоявшие из подошвы и двух полосок голубой кожи, пересекавшихся у щиколоток. Выше щиколоток ноги были схвачены двумя серебряными ножными браслетами тончайшей чеканной работы. Девушке этой было не более 24 лет. Она была хороша собой и изысканно одета. Все в ней прельщало и манило. Казалось, Венера Пафосская сошла с Олимпа, чтобы доставить наслаждение смертным лицезрением этой чудесной красоты. Такова была юная Эвтибида, неподалеку от которой сел Марк Красс, с восторгом любовавшийся ею. Когда к нему подошел Гортензий, Красс всей душой предавался созерцанию очаровательной девушки. Красавица же, явно скучая в эту минуту, зевала, открыв маленький ротик. Правой рукой она играла с сапфировой звездой, искрившейся на ее груди. Красу исполнилось 32 года. Он был выше среднего роста и крепкого сложения, но склонен к тучности. На могучей шее сидела довольно крупная голова, гармонировавшая с мощным телом, но лицо бронзово-золотистого оттенка было худым. Черты лица мужественные, чисто римского склада, орлиный нос, выдающийся резко очерченный подбородок. Глаза серые, с желтизной, они то блестели необычайно ярко, то были неподвижны, бесцветны, как будто угасали. Родовитость, необычайное красноречие, огромное богатство, приветливость и учтивость завоевали ему не только известность, но и славу и влиятельность. К тому времени, с которого начинается наше повествование, он уже не раз доблестно сражался в гражданской войне на стороне Суллы и занимал различные административные посты. «Здравствуй, Марк Красс», — сказал Гортензий, выводя его из состояния оцепенения. «Ты, видимо, погружен в созерцание звезд?» «Ты угадал, клянусь Геркулесом», — ответил Красс. «Это? Которое?» «Вон та, красавица-гречанка, которая сидит двумя рядами выше нас. А, я тоже заметил ее. Это Эвтибида». «Эвтибида? Что ты хочешь этим сказать? Ничего. Я назвал тебе ее имя. Она действительно гречанка, куртизанка», — сказал Гортензий, усаживаясь рядом с Красом. «Куртизанка? А по виду настоящая богиня? Сама Венера? Клянусь Геркулесом, я не могу представить более совершенного воплощения красоты прославленной дочери Юпитера». «Ты прав», — улыбаясь, сказал Гортензий. «Но разве жена вулкана так уж недоступна? Разве не дарит она щедро свои милости и сокровища своей красоты богам, полубогам, а временами даже и простым смертным, если кому-нибудь выпало счастье понравиться ей?» «А где она живет?» «На священной улице, около храма Верхнего Януса». Видя, что Красс не слушает его и, погрузившись в свои мысли, все смотрит, как зачарованный на прекрасную Эвтибиду, он добавил: «Стоит ли тебе сходить с ума по этой женщине, когда тебе достаточно истратить одну только тысячную долю твоих богатств, чтобы подарить ей в собственность дом, в котором она живет?» Глаза Красса вспыхнули фосфорическим огнем, каким они иногда загорались, но тут же огонь погас, и, обернувшись к Гортензию, Красс спросил: «Тебе надо поговорить со мной?» «Да, я о тяжбе с банкиром Трабулоном». «Я слушаю тебя». Пока они беседовали об упомянутой Гортензием тяжбе, и пока Сулла, несколько месяцев назад похоронивший свою четвертую жену Цецилию Метеллу, а теперь вновь попавший в сети Амура, затевал на 59-м году жизни позднюю любовную игру с прекрасной Валерией, послышался звук трубы. Это был сигнал к началу боя между 30 фракийцами и 30 сомнитами, уже построенными в ряды друг против друга.

Этот человек, полтора часа боровшийся со смертью и ни на одну секунду не терявший присутствие духа, человек, который сражался один против четверых и не терял надежды на спасение, гладиатор, убивший 12 или 14 своих товарищей по несчастью, не обнаруживая при этом своего волнения, вдруг почувствовал, что у него подкосились ноги, и чтобы не упасть без чувств на арене цирка, он оперся о плечо одного из ларариев, явившихся убирать трупы. «Свободу! Свободу!» — продолжала неистовствовать толпа. «Он ее достоин», — сказал на ухо Сулли Кателина. «И он удостоится ее», — воскликнула Валерия, который в эту минуту восхищенно любовался Сулла. «Вы этого хотите?» — произнес Сулла, вопросительно глядя в глаза Валерии, светившаяся любовью, нежностью, состраданием. Казалось, она умоляла о милости к гладиатору. «Хорошо. Да будет так!» Сулла наклонил голову в знак согласия, и Спартак получил свободу под шумные рукоплескания зрителей. «Ты свободен?» — сказал Ларарий Спартаку. — Сулла даровал тебе свободу. Спартак не отвечал, не двигался и боялся открыть глаза, чтобы не улетела мечта, страшился обмана и не решался поверить своему счастью. — Злодей, ты разорил меня своей храбростью! — прошептал кто-то над его ухом. От этих слов Спартак очнулся, открыл глаза и посмотрел на ланисту Акциана. Хозяин Спартака явился на арену вместе с ларариями поздравить гладиатора, надеясь, что тот останется его собственностью. Теперь же Акциан проклинал храбрость фракийца, глупейшее милосердие народа и разбойничье великодушие Суллы лишили его 12 тысяч сестерций. Слова ланисты убедили фракийца в том, что это не сон. Он встал, величественно выпрямился во весь свой гигантский рост, поклонился сначала Сулле, потом народу, и через двери, ведущие в камеры, ушел с арены под новый взрыв рукоплесканий.